Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, пойдем домой. Ну, пойдем. Чего случилось? Почему ты такая грустная? Это жизнь у меня грустная. Жизнь? И что тебя в твоей жизни не устраивает, интересно? Да просто каждый день одно и то же. Сначала надо рано просыпаться, потом идти в школу, потом уроки делать, а на завтра опять все заново. А ты как бы хотела? Чтобы сначала идти в школу, а уже потом просыпаться? Да нет же. Вот если бы вообще в школу не ходить. Ну нет, Ульянка, не ходить в школу нельзя. Ну хорошо, пускай ходить, но там не учиться, а только отдыхать. Что-то я слабо это себе представляю. Или нет, не так. Ходить в школу, но при этом быть не учеником, а учителем. И чему же ты детей научишь, если сама ничего знать не будешь? Математике или русскому языку? Рисованию. Рисовать-то я умею. Ладно, ладно, я понял. Ты хочешь что-нибудь изменить в своей жизни, чтобы она была совсем другой, правильно? Да, хочу, чтобы она была лучше. Ага. Ну что ж, по этому поводу я могу рассказать тебе сказку. Хочешь? Конечно, хочу. Давай. Отлично. Слушай. В одном большом-пребольшом городе жила-была девочка по имени Аля. Каждый день она просыпалась рано утром, завтракала и шла в школу. После уроков она возвращалась домой, обедала и садилась за домашнее задание. Потом Аля играла, помогала маме, смотрела телевизор и ложилась спать. И казалось ей, что вся ее жизнь состоит из одинаковых ежедневных дел. Она так и говорила: «Эх, ну что же за жизнь? Каждый день одно и то же. Скучно. Вот взять бы и поменять все, чтобы жить совсем-совсем по-другому. Знать бы только, как это сделать». И вот однажды возвращалась Аля домой из школы. Шла себе по улице, по сторонам смотрела. И вдруг видит, стоит в сторонке крохотный магазинчик, а над входом у него вывеска «Волшебные цветы». Стало Але интересно, что это за цветы такие. Вошла она внутрь, огляделась, видит, стоит за прилавком продавец. Сухонький такой старичок, с хитрыми-прихитрыми глазами. Говорит ему Аля: «Здравствуйте, а у вас правда цветы волшебные продаются?» «Правда, девочка Аля, правда. Только я их не продаю, я раздаю бесплатно. Но не всем, а исключительно людям, которые хотят что-то поменять в своей жизни». «И что, помогает?» «Да, конечно, еще как помогает. Вот ты, я вижу, как раз такой человек. А значит, это и есть у меня для тебя цветочек». «Интересно, интересно». Повернулся старичок и достал с полки крохотную коробочку. Открыл ее и вынул оттуда семечко, маленькое-маленькое. Протянул его Але и говорит: «Вот, Аленька, держи. Посади это семечко в землю, полей водой, и вырастет из него цветок. Вот персонально для тебя. Так он и будет называться — Аленькин цветочек. Вырастут на нем 3 лепестка. Оторвешь любой, бросишь по ветру, загадаешь желание, и оно обязательно сбудется». «Вот спасибо. Уж я знаю, что загадать. Только запомни, если тебя что-нибудь в твоем желании не устроит, возвращайся ко мне в магазин. Я все обратно верну. Меня все устроит. Спасибо, до свидания. Прибежала Аля домой, взяла горшочек с землей, семечко в него посадила и водой полила. Легла спать, а на утро смотрит, вырос из семечка цветок. Красивый, с тремя лепестками. Обрадовалась Аля, сразу же оторвала один, бросила его по ветру и говорит: «Я желаю, чтобы мне не нужно было ходить в школу». И тут же перед глазами у нее все закружилось, замелькало, а потом успокоилось. Смотрит Аля на себя и глазам своим не верит. «Ой, что это? Почему у меня ручки такие маленькие? И ножки маленькие, и сама я совсем маленькая, просто как младенец. А что это вокруг меня? Погремушки? И где это я вообще? Неужели в детском саду?» Да, все правильно. Стала Аля совсем маленькой девочкой и попала в детский сад. Вокруг нее такие же маленькие дети. Игрушки друг у друга отнимают, шумят, погремушками трясут. Ну что ж, пусть хотя бы так. Зато в школу мне точно идти не нужно. И вдруг подходит к детям воспитательница, хлопает в ладоши и говорит: «Так, детки, а теперь пора завтракать. Сегодня у нас манная каша и теплое молоко. Набирайте сил, вы должны стать большими и сильными. Вот вырастите, пойдете в школу, будете рано вставать, делать уроки». «Как же я не подумала! Детский сад-то когда-нибудь закончится, и тогда снова в школу ходить нужно!» Вскочила Аля и бегом из детского сада. Бежит по улицам, а люди на нее оборачиваются. Куда это такой крохотный ребенок бежит, да еще без родителей? Прибежала Аля в тот же магазинчик, а старичок ее встречает. Ну что, Аленька, не устроило тебя твое первое желание? Нет, не хочу я маленьким ребенком быть. Что ж, верну-ка я, пожалуй, все обратно. Взмахнул старичок рукой, и очутилась Аля снова в своей комнате, рядом с цветком. Только лепестков на нем уже не три, а два. Оторвала она один, бросила по ветру и говорит: «Хочу быть взрослой, чтобы никакой манной каши, никакого молока и школы тоже». Закружилось все перед ее глазами, замелькало и успокоилось. Стала Аля себя осматривать. «Так, похоже, я теперь взрослая. И сейчас я, видимо, на работе. Это называется офис. Интересно, есть тут зеркало?» Нашла Аля зеркало, посмотрелась в него и осталась довольна. Стала она взрослой тетенькой, высокой, в строгом костюме. «Ура! Значит, теперь у меня будет новая, совсем легкая жизнь!» Как вдруг в дверь постучали, и в кабинет вошла какая-то другая женщина. Подошла она к Але, протянула какую-то папку и говорит: «Аля Петровна, здравствуйте! Пожалуйста, переведите вот эти документы с английского языка на русский и отправьте мне по электронной почте, хорошо?» Смотрит Аля в документы и ничего не понимает. «Ой, как тут все сложно! Я и слов таких не знаю! А ведь мы в школе английский учили! Я помню, my name is Аля. Но тут такого нигде не написано!» «Простите, вы что-то сказали?» «Нет, вам это, наверное, показалось, тетенька». «Странная вы какая-то сегодня, Аля Петровна. Что ж, я жду от вас перевод через полчаса. После этого у нас совещание и брифинг. Надеюсь, вы не забыли, что должны сделать доклад. Мы вас ждем». Осталась Аля в кабинете одна и думает: «Какая-то эта взрослая жизнь трудная. Брифинг, доклад, еще и английский знать нужно. Нет, не хочу я так жить». Выбежала Аля из офиса и снова в магазин прибежала. И взрослой я тоже быть не хочу. Там все слишком сложно. Что ж, возвращаю все как было. И снова Аля дома очутилась. Только на ее цветке всего один лепесток остался. Так, последнее желание осталось. Надо тщательно загадывать. Желаю, чтобы я не была совсем маленькой, и чтобы не взрослой, но чтобы в школу ходить не надо было. Оторвала Аля последний лепесток и бросила его по ветру. Все вокруг закружилось, замелькало, а когда успокоилось, очутилась Аля на необитаемом острове. Пальмы растут, по ним мартышки скачут, а вокруг, куда ни глянь, море, море! Ой, как здорово! Тут же всегда лето! Можно загорать, купаться, отдыхать, сколько вздумается! А самое главное, никакой школы! Ура! До самого вечера Аля развлекалась. Плавала в море, строила замки из песка, загорала, а к вечеру проголодалась. Ой, как есть хочется! Интересно, что тут можно найти? Кокос? Я не знаю, как его разбить. Банан? Но я же так высоко не залезу. Ой, мамочки, что же я есть буду? И хижину построить не смогу, и огонь развести. А как же я теперь тут магазинчик найду? Как мне желание отменить? Испугалась Аля, стала бегать по берегу и кричать: «Помогите! Спасите! Не хочу я на острове жить! Хочу обратно домой, к папе и маме! И в школу пойду, и уроки делать буду! Только, пожалуйста, верните меня обратно!» И вдруг откуда-то раздался голос: «Будь по-твоему, девочка Аля! Возвращаю все, как было!» И очутилась Аля в своей комнате возле Аленькиного цветочка, на котором не осталось больше ни одного лепестка. И поняла она, что на жизнь свою зря жаловалась, не такая уж она была плохая. Тут и сказочке конец. Эх, да уж. То есть и у меня тоже все в порядке? Ну, конечно. Я бы, например, с удовольствием с тобой поменялся хоть на денечек. Ага, то есть ты бы стал ребенком, а я взрослый? Нет уж, спасибочки, мне и так хорошо. Ну вот и ладненько. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.